работала по 20 часов кряду и забиралась в самые непроходимые места Серры Пакараймы. «Рэп попросил нас позаботиться о вас», — сказала она. «Слово «министр» вас не удивляет?» «Немного», — признался Сатиньяс. «Я не предполагал, что все зашло так далеко. О каком населении идет речь?» «Об индейцах и кабаклос, конечно. Кабаклос — это метисы. Они работают в джунглях, возделывают землю. Но мы занимаемся не только ими. В нашем ведении и иммигранты». И она засмеялась совершенно прелестным мелодичным смехом. «Кажется, вы не перестаете удивляться, Дэвид. Мы будем вас так называть, а вы, разумеется, зовите нас просто Элиас и Этель». Элиас помалкивает. По правде говоря, он просто не успевает вставить слово из-за моей болтовни. Но говорить он все же умеет. Только иногда, когда меня нет. Кстати, он знает 13 языков, сейчас изучает вьетнамский. И Яномами, конечно. Что касается Яномами, то он почти свободно изъясняется на нем значительно лучше меня. За руль села Этель, крутившая его, как штурвал корабля. Рэп и остальной отряд встречающих уже тронулись в путь. Поехали по направлению к городу. Илья-Дорадо, будущая столица королевства, за последние 5 лет заметно разрослась. Сатиньяс не был здесь 3 года и с трудом узнавал места. Появилось несколько сотен различных зданий. Самые высокие из них не превышали 4 этажей. Но, побывав в одном из них, Сатиньяс узнал, что каждая постройка уходила вниз еще на 2-3 этажа. Сколько людей живет здесь теперь? В самом Илья-Дорадо? Если считать всех мужчин, женщин и детей, получится что-то около 7800 человек. Вы хотите знать точную цифру? Нет, спасибо. Ну а в других центрах? 6900 в Вердиньо, 5650 в Сан-Жуан-ди-Байросал, 1800 в Диамантини. Не считая других поселков и эксплуатационных центров в самых разных местах. И, разумеется, лесных деревень. В среднем в деревне насчитывается около 2000 жителей, и на каждую приходится 20 тысяч гектаров леса. Мы собираемся построить 60 деревень. 24 на сегодняшний день уже полностью отстроены. 19 почти закончены. Вы бывали там? 1 раз. Это происходило в 1971 году. Вертолет приземлился на футбольном поле. Глазам Сатиньяза предстал поселок, целиком состоящий из выстроившихся в ряд индивидуальных домов и всего-навсего 3 общественных зданий. Все постройки были исключительно из бетона и красотой не отличались. Чистые, функциональные, но довольно унылые дома. Этель Вайцман улыбнулась. «В этом одна из причин, заставивших нас принять предложение Рэба, Дэвид. Инженеры и архитекторы слишком часто мыслят прагматически, хотят строить побыстрее и подешевле. 30 лет мы с Элиасом ездили по всему миру и сейчас продолжаем ездить, чтобы приостановить лавину человеческих бед. Здесь наша работа приобрела хотя бы конкретный смысл. Мы можем видеть ее результаты, и теперь не все кажется совсем безнадежным. И кроме того, разве устоишь, когда вас соблазняет рэп? Я, конечно, говорю не о деньгах». Сатиньяс попытался посчитать, сколько же людей живет здесь. Элиас Вайцман, видимо, догадался об этом и, наконец-то, смог вставить фразу. «Не тратьте время, Дэвид. 69 624 человека на сегодняшний день. Прибавьте изыскательские партии Яна Кольческу, Рожану да Силвы и Увеса Бескова, а также другие службы.